стояла тихая ночь, подкрашенная обещанием рассвета. Молодой месяц как раз садился. Ангкор-Порк, самый большой город в землях, лежащих у круглого моря, спал. Хотя это не совсем верно. С одной стороны, те части города, которые в обычное время занимались продажей овощей, ковкой лошадей, вырезанием из нефрита небольших изысканных украшений, обменом денег и изготовлением столов, в основном спали. Если не жаловались на бессонницу. Или, если не вскочили, ну, с кем не бывает, посреди ночи, чтобы сходить в уборную. С другой стороны, умение законопослушных граждан сна не было ни в одном глазу. Они, к примеру, забирались в окна, которые принадлежали вовсе не им, разрезали глотки, грабили друг дружку, слушали громкую музыку в дымных подвалах, в общем и целом довольно весело проводили время. Но вот большая часть животных точно спала, если не считать крыс, ну и, конечно, летучих мышей. Насекомых перечислять не будем. Дело в том, что сравнения и описания редко бывают точными. Во время пребывания Олафа Квимби II на посту патриция Анка были приняты специальные законы, которые намеревались положить конец этому безобразию и придать изложению событий хоть какую-то правдивость. В общем, если легенда сообщала, что все говорили о доблести некоего выдающегося героя, то каждый бард, которому дорога была жизнь, добавлял «все, кроме пары жителей его родной деревни, которые считали нашего героя просто треплом и кучи прочих людишек, которые о нем вовсе не слышали». Поэтические сравнения были строго ограничены утверждениями типа «его могучий скакун был быстр, как ветер, в довольно спокойный день баллов этак трех». А всякие досужие разговоры о том, что лицо девушки якобы позвало в дальний путь 1000 кораблей, должны были быть подкреплены доказательствами, что девушка и в самом деле смахивала на бутылку шампанского, которую, как правило, разбивают о корму. Однако Квимби все равно кончил плохо. Он был убит одним недовольным поэтом в ходе эксперимента, проводившегося в Дворцовом парке. Поэт горел желанием доказать оспариваемую справедливость поговорки «перо острее шпаги». И в его честь поговорка была дополнена словами «только если шпага очень уж тупая». Итак, примерно 67, может быть, 68% города спало. Хотя вряд ли остальные горожане, крадущиеся куда-то по своим, в основном незаконным делам, заметили струящийся по улицам бледный поток. Только волшебники, привыкшие видеть невидимое, наблюдали за тем, как он пенится в далеких полях. Диск, будучи плоским, не имеет настоящего горизонта. Всякий склонный к безрассудным затеям моряк, набравшийся дурацких идей после долгого разглядывания яиц и апельсинов и отправившийся искать антиподов, быстро познавал одну простую истину. Если плывущие вдалеке корабли исчезают за краем света, значит, они действительно исчезают за краем света. Однако клубы тумана и пыль заволокли все окрестности. Гальдер поднял глаза. Высоко над университетом вздымалась мрачная и древняя башня искусства. По слухам, самое старое сооружение на диске. Со своей знаменитой спиральной лестницей из 8888 ступеней. С обнесенной зубчатым парапетом крыши, обиталище воронов и вечно пребывающих на страже горгулей, был виден весь диск до самого края. Правда, на крышу еще нужно было подняться. А волшебники, как известно, заправские курильщики. «Чтоб вас всех!» — пробормотал Гальдер. «В конце концов, я волшебник или нет? Авиенто Тесалус! Я желаю летать! Ко мне, духи воздуха и тьмы!» Он устремил корявую длань на один из участков осыпающегося парапета. Из-под пожелтевших от никотина ногтей вырвалось октариновое пламя, которое разбилось высоко вверху об источенный временем камень. Тот упал. Воспользовавшись разницей скорости, Гальдьер, все еще облаченный в ночную рубашку, хлопающую о костлявые лодыжки, поднялся вверх. Он взмывал все выше и выше, прорезая бледный свет, словно пожилой, но очень могущественный волшебник, который возносится в небо при помощи большого пальца со знанием дела, нажимающего на чашу весов Вселенной. Гальдьер приземлился среди разбросанных по крыше старых гнезд, утвердился на ногах и устремил взгляд вниз на головокружительное зрелище рассвета плоского мира. В это время долгого года круглое море находилось ближе к сумеречной стороне от кори челюсти, и по мере того, как свет дня вплывал в земли, окружающие Ангмарпорг, тень этой горы проносилась над поверхностью диска, подобно стрелке солнечных часов Бога. А в сторону ночной стороны, соревнуясь с медлительным светом на пути к краю мира, продвигалась линия белого тумана. За спиной у Гальдьера захрустели сухие сучки. Он обернулся и увидел импера Траймона, своего заместителя, единственного волшебника, у которого хватило способностей и сил последовать за ним. Гальдьер решил пока что не обращать на него внимания. Он лишь покрепче вцепился в каменную блюстраду и подновил личные охранные заклятия. В профессии, которая традиционно даровала долгую жизнь, продвижение по службе было медленным, и все принимали как должное, что более молодые волшебники частенько искали повышение через белые тапочки, которые надевали на конкурентов. Кроме того, юный Траймон был крайне подозрительным типом. Он не курил, пил только кипяченую воду, и у Гальдьера временами появлялось неприятное ощущение, что он умен. Траймон мало улыбался, кроме того, ему нравились цифры и организованные графики, на которых изображаются куча квадратов со стрелками, тянущимися к другим квадратам. В общем, он относился к тем людям, которые правильно используют слово «персонал». Весь видимый диск обтянула мерцающая белая кожа, которая сидела как влитая. Гальдьер опустил взгляд на собственные ладони и увидел, что они также покрыты бледной сетью светящихся нитей, которая повторяет каждое его движение. Этот вид чар он узнал сразу. Когда-то он и сам их использовал, только его чары были масштабом помельче. Куда как помельче. «Заклинание перемены», — отметил Траймон. «Весь мир меняется». «Порядочные люди», — мрачно подумал Гальдьер, «поставили бы в конце подобного заявления восклицательный знак». В воздухе пронесся наилегчайший из всех чистых звуков, высокий и пронзительный, словно разбилось мышиное сердечко. «Что это было?» — спросил Гальдьер. Траймон склонил голову на бок. «По-моему, до диез», — сказал он. Гальдьер ничего не ответил. Белое мерцание исчезло, и до волшебников донеслись первые звуки пробуждающегося города. Все казалось абсолютно таким же, как было раньше. И такая катавасия была затеяна исключительно ради того, чтобы оставить все как прежде? Волшебник растерянно похлопал по карманам ночной рубашки и нашел то, что искал у себя за ухом. Сунув размокший бычок в рот, он вызвал из пальцев мистический огонь и так глубоко затянулся самокруткой, что перед его глазами замелькали маленькие синие огоньки. Пару раз кашлянул. Он думал изо всех сил. Гальдьер пытался припомнить, который из богов сейчас ему должен.